Глава 6. Фантастический писатель. Конец дня прошел в чтении энциклопедии на букву «Б». Пашка пытался делать уроки за своим письменным столом, а Мононам поглощал знания. Время от времени они обменивались замечаниями. «Бондизм?» — спрашивал Мононам. Пашка пожимал плечами. «Былины русские?» Пашка окончательно понял, что он ничего не знает, и решил на досуге почитать энциклопедию. Вернувшуюся из детского сада Лену, Мононам встретил вопросом. «Как мой братец? Что говорит Константин?» «Не волнуйтесь. Они играли вместе, котика говорит, что он неисправен. Мама хочет его отдать в починку». «Этого только не хватало. А сама мама исправна?» — спросил Мононам. «Котика не говорил». Кот выдернул, наконец, колючку и злобно заурчал. «Лучше было бы вам заняться мышами. Говорят, в доме полно мышей», — посоветовал ему Мононам. После этого он дочитал до конца газету, принесенную Пашкой, и глубоко задумался. Новости озадачили его. Он понял, что они с братцем попали на планету, которая сильно отличается от их родной Талинты. Изумило его главным образом то, что в мире, куда они попали, было полно конфликтов, начиная от международных и кончая спортивными. Мононам подумал, что они с братцем могут помочь землянам, если расскажут о своей планете, где ничего подобного не случается. Он нашел в письменном столе грифель от карандаша и листок бумаги, после чего спрыгнул в свою квартирку, то есть в ящик стола, предусмотрительно оставленный и открытым. Там он уселся за стол, положил перед собой листок и, держась за грифель обеими руками, начал писать письмо. Вот что он написал. «Уважаемые братья по разуму, мы прилетели к вам с планеты Талинта, что означает на вашем языке «планета растений». Очень бы хотелось вступить с вами в контакт. Как мы уже поняли, у вас на планете еще не все благополучно, тогда как на Талинте проблемы в основном решены. Нас удивляет и огорчает здешняя обстановка, ибо ваша планета понравилась нам с первого взгляда. На ней много симпатичных людей и животных, включая котов. Мы желаем вступить со всеми в контакт и ждем ответа. Наш дом — Вселенная, наш мир един, покорители космоса, Мононам и Пататам». Когда Пашка вернулся из школы, Мононам уже читал энциклопедию, прогуливаясь по ее страницам. Надо сказать, что поскольку словарь был издан 100 лет назад, многие статьи в нем устарели, но Мононам поглощал новые знания, время от времени восклицая. «Ботаника. Отрасль естествознания и следующее растение. Феноменально». Или «Браво, Мурилья. Испанский государственный деятель». «Надо скорее сообщить земле о нашем прибытии», — сказал Мононам, — «иначе будет плохо. Пататамы явно принимают за кого-то другого. Мы сюда прилетели не в игрушки играть». Пашка оторвался от тетрадки и сообщил, что у него есть идея. Мононаму, не дожидаясь ответа из газеты, надо познакомиться с писателем. В доме, где жили Булкины, двумя этажами ниже, жил писатель-фантаст, который писал книжки для детей. Пашка тут же показал Мононаму одну книжку писателя. «Про что он пишет?» — спросил Мононам. «Про пришельцев». «Про нас? Он знаком с пришельцами?» «Нет, он фантаст. Он их выдумывает, а потом пишет про них». «Браво, Мурилья!» — воскликнул Мононам. «Про нас ничего не надо выдумывать. Напишет все как есть. Надо с ним познакомиться». «Я пойду узнаю, дома он или нет». Пашка с удовольствием оторвался от уроков и убежал вниз по лестнице. Писателя дома не оказалось. На звонки никто не отвечал, лишь за дверью лаяла собака. Пашка наведался туда еще дважды, но безрезультатно. Визит к писателю отложили до утра. На утро, когда из квартиры все разошлись, Мононам остался наедине с красавцем. Кот ушел в кухню и лакал там свое молоко, обдумывая планы мести. Мононам стал гулять по квартире. Он обследовал комнату родителей, залез в сервант, походил по полкам, рассматривая посуду, потом перелез на книжный стеллаж и отправился гулять по нему, читая названия книг на корешках. Надо сказать, что по гладким вертикальным стенкам, например, по стеклу или по полированной поверхности серванта, Мононам ходил, пользуясь присосками, так же легко, как по полу. Потом он спустился вниз, вышел на балкон и принялся осматривать окрестности. Вдруг он услышал внизу чей-то хриплый голос. «Не покормил я тебя вчера, Джеки. Ешь, ешь». Мононам вылез на карниз балкона и свесил голову вниз. Двумя этажами ниже, на таком же балконе, стоял человек в пижаме, сладко потягиваясь. «Писатель», — сообразил Мананам. «Ну что ж, отправимся в гости». Дверь квартиры, естественно, была заперта. Тогда Мананам нашел катушку ниток и прикатил ее на балкон. Зацепив ее за балконное ограждение, он принялся тянуть нитку. Катушка вертелась на месте, нитка разматывалась, Мананаму удалось отмотать несколько метров нитки, после чего он обрезал ее бритвой, найденной в ванной комнате. Все это потребовало труда и времени. Один конец нитки Мананам привязал к ограде балкона, а другой спустил вниз, предварительно обвязав им для тяжести стиральную резинку. Нитка натянулась. Мананам крепко ухватился за нее и осторожно начал спускаться. Он увидел, что писателя на балконе уже нет, а дверь в комнату раскрыта. Мананам благополучно добрался до писательского балкона и спрыгнул на него. Стараясь не шуметь, вошел в комнату. Писатель сидел на кресле, откинув голову назад. На лбу у него было мокрое полотенце. Не успел Мананам как следует разглядеть обстановку, как из угла комнаты на него с лаем бросилась огромная лохматая собака желто-белой масти. Мананам сам не понял, как оказался на стенке платяного шкафа, по которой он быстро взбежал вверх, перебирая присосками. В один миг он очутился на шкафу, собака прыгала под ним, издавая громкий лай. «Джеки, что случилось?» Писатель оторвал голову от кресла и замахнулся на собаку мокрым полотенцем. «Прекрати!» Он перевел взгляд вверх и понял, что собака обеспокоена чем-то, находящимся на шкафу, и увидел Мананама. «Так, чертики мерещатся!» — огорченно констатировал писатель и снова уронил голову на спинку кресла, прикрыв глаза. «Наш дом — Вселенная, наш мир — един. Здравствуйте, брат по разуму!» — проговорил Мананам со шкафа. Писатель только тяжело вздохнул, а Джеки снова начал лаять. Мананам сел на шкафу, свесив вниз ноги. Он не понимал такого поведения писателя и его собаки. «Разрешите представиться, Мананам», — сказал он. Писатель приоткрыл один глаз и взглянул на Мананама. «Опять», — хрипло протянул он, закрывая глаз. Писатель был не первой молодости, с редкими волосами и немного опухшим от сна лицом. Под глазами были мешки. «Вы меня слышите?» — спросил Мананам. «Я прошу простить меня за вторжение. Мне сказали, что вы писатель». «Что же это делается?» – простонал писатель, срываясь с кресла. Он подбежал к шкафчику, распахнул его, что-то булькнуло, и писатель залпом выпил какую-то жидкость из стакана. «Лекарство», – подумал Мананам. Переведя дух, писатель снова взглянул вверх. «Сидит», – сказал он себе. «Что тебе надо?» «Я, собственно, с визитом доброй воли», — проговорил Мананам. «Мне нужно поговорить с вами». Писатель снова упал в кресло. «Говори», — сказал он. «Дело в том, что мы прилетели с другой планеты». И Мананам начал рассказывать о космическом путешествии братцев по разуму, о планете Талинта и ее обитателях. Писатель некоторое время слушал неподвижно, потом тряхнул головой и перебил Мананама. «Ладно, кто это подстроил?» «Клянусь честью, я пришелец», — сказал Мананам. «Честью? Ха-ха-ха!» Писатель рассмеялся, глаза его оживились. «Мне сказали, что вы пишете о пришельцах», — несколько обиженно отвечал Мананам. «Пишу, только не пишется». Писатель с тоской взглянул на свой рабочий стол, где стояла пишущая машинка, и были разбросаны листы бумаги. «А в чем дело? Какие трудности?» — поинтересовался Мананам. «Придумать не могу, каюк», — признался писатель. «Зачем же придумывать? Я вам говорю чистую правду. Напишите про нас с братцем. Нам нужно, чтобы жители Земли узнали о нашей планете». «Зачем вам это нужно?» «У нас такое задание. Программа», — объяснил Мананам. Писатель задумался. Он поднял полотенце и вытер лицо. Потом подошел к столу и уселся за него. «А что? Это идея. Талинта, говоришь?» Он взялся за перо. И Мананам продолжил свой рассказ. Писатель некоторое время водил пером по бумаге, конспектируя историю планеты Талинта, но потом отбросил авторучку. «Не, все не то. Где проблема? Где идея? Это не литература». «Это правда», — сказал Мананам. «Нужен конфликт». «Послушайте, почему вы так любите конфликты?» — спросил Мананам. «Читатель любит конфликт», — снисходительно отвечал писатель. «Тогда вот вам конфликт». Мананам рассердился, но по его тону этого нельзя было понять. «Я заметил, что на вашей планете с нами обращаются не совсем, так сказать, уважительно. Чем это объяснить?» Писатель поднялся с кресла и подошел к шкафу. Мононам на всякий случай взбежал на потолок. «Ишь ты, как муха!» — взглянул писатель. «Знаешь, я мух не уважаю, не привык». «Уважение достойны не размеры, а мысль», — сказал Мононам. «Ах ты ж, пендрик!» — улыбнулся писатель. Он вернулся в кресло, закинул ногу на ногу и сказал. «Согласен. Поговорим уважительно. Допустим, что вы пришелец». «Допустим, что вы писатель», — сказал Мононам с потолка. «Что значит «допустим»? Я писатель и есть». «А я пришелец». «Чем вы вооружены?» — спросил писатель. «Не понял». «Какое у вас оружие?» «Зачем нам оружие?» — удивился Мононам. «Мало ли что может встретиться во Вселенной. Знаете, сколько там опасностей?» — воскликнул писатель. «Догадываюсь, но мы на Талинте исходим из убеждения, что разум — самое надежное оружие мыслящего существа. Если нам встретятся разумные существа, мы сумеем убедить их в своем дружелюбии, а неразумных мы просто обхитрим». «Смотрите, как бы вам не откинуть присоски с такими убеждениями», — проворчал писатель. «Мы совсем и не собираемся кидаться присосками», — серьезно сказал Мононам. «Нет, дорогой». Писатель встал и принялся ходить по комнате. «Здесь вы не правы. Другие планеты надо завоевывать силой. Если вы стоите на такой высокой ступени развития, что можете передвигаться в космосе без помощи ракет, то все остальные для вас, тьфу, муравьи, и обращаться с ними нужно, как с муравьями». «Ну что вы совсем не муравей», — сказал Мононам. «Я же вижу, что вы мыслите». «Спасибо», — сказал писатель. «И все же экспедиция в другой мир сопряжена с таким риском, что лучше себя обезопасить. Бронированный корабль, знаете ли, лазерная пушка. И к случаю я бы начал рассказ о визите на Землю примерно так. Рано утром 6 сентября в бронированном космическом корабле, вооруженном лазерной пушкой, на Землю прибыла экспедиция с планеты Талинта». Мононам коротко рассмеялся, представив себя с Пататамом в бронированном корабле. А писатель внезапно сел за машинку, лицо его озарилось, он бросил радостный взгляд на Мононама. «А что? Я так и начну!» И он с бешеной быстротой забарабанил по клавишам, забыв о Мононаме. Мононам вздохнул и по занавеске перебрался к открытой балконной двери. Качнувшись на ней, он прыгнул на подоконник, оттуда перебрался на перила балкона, уцепился за нитку и быстро пополз вверх. Через минуту он был дома. Подтянул нитку к себе, отвязал стиральную резинку и отнес ее обратно на письменный стол Пашки. На душе у него было грустно. Когда он вошел в комнату, то там, к своему удивлению, увидел Лену, хотя Лене еще рано было возвращаться из садика. Лена горько рыдала. «Я здесь, не плачь», — сказал Мононам. Лена подняла голову, но слез не вытерла. «Мононамчик, миленький, Пататама продали», — сказала она и снова уронила голову на подушку.